Необходимые подготовительные работы полным ходом велись и на местной студии телевидения под видом замены и модернизации обветшавшего оборудования. Легализовать эту операцию оказалось непросто, но все же удалось убедить деятелей из областной телесети, что это не будет им стоить ни копейки, все расходы понесет спонсор, пожелавший остаться неизвестным. Он же за свой счет командирует свою бригаду специалистов, так что вообще не о чем беспокоиться. Все так, но исчезновение Пилигрима из Мурманска путало все карты. Голубков даже обругал в сердцах Пастухова, который потребовал убрать из полярных зорь ребят из наружки, но тут же остудил себя, правильно потребовал. Городишко маленький, а стоило Пилигриму заподозрить что-либо неладное, все пошло бы прахом. И еще одно несказанно раздражало полковника Голубкова. Шифрограмма об исчезновении Пилигрима из Мурманска поступила от Сола. Почти одновременно об этом сообщил и капитан Евдокимов, но первым все-таки Сол. Подполковник Массада Соломон бен Арри. Да откуда же он, черт бы его побрал, узнает все так быстро? Ладно, хватит себе попусту нервы трепать, все выяснится, все всегда выясняется. Иногда, правда, слишком поздно. На следующее утро Голубков приказал связаться с мурманским пароходством и узнать, где сейчас находится лесовоз из Стокгольма, принадлежащий Йоргенсу Краузе. Через полчаса ответ лежал у него на столе. Лесовоз миновал мыс Святой Нос и вошел в Белое море. Примерно через полсуток прибудет в Кандалакшу. «Еще твою мать!» Полсуток. Он должен быть там часа через 4, от силы через 5. Что-то не сходилось. Скорее из привычки к добросовестности, чем из-за шевельнувшегося подозрения, полковник Голубков запросил подробные данные о маршруте лесовоза. Куда заходил, где заправлялся. Ответ его почти успокоил. Вчера поздним вечером капитан лесовоза запросил разрешение войти в Кольский залив и встать у портовой стенки для смены топливных форсунок. В просьбе не было ничего удивительного. На нашей горючке засиралась самая совершенная аппаратура. Разрешение было получено, через 2 часа неполадки были устранены, но тут на море спустился туман такой плотности, что капитан лесовоза попросил разрешения отстояться у стенки порта до улучшения погоды. Капитан рейда дал добро. Так лесовоз и простоял всю ночь, пока к утру не унесло туман. Вот откуда и взялось это многочасовое отставание от графика. В сущности, Голубкова оно не волновало. Чуть раньше или чуть позже, но все будет сделано как надо. Были посланы люди в Кандалакшу. Оперативная группа заняла позиции на трассе, был подготовлен ложный объезд дороги. Под видом бандитов оперативники должны будут связать водителей грузовика, изъять взрывчатку и заменить ее фальшивой, а затем отпустить машину, якобы не прельстившись грузом. Гуманитарная помощь. Что там может быть? Секонд-хенд? Да кому он сегодня нужен, кроме несчастных ребятишек из российских детских домов? То же самое уже было проделано с КамАЗом, выехавшим из Грозного с фруктами. Там и нападения никакого не пришлось устраивать. На ночной стоянке под Новомосковском оба водилы так накурились плана, что заснули прямо в кювете. Они бы не услышали, даже если бы всю их машину разобрали на запчасти. А уж заменить взрывчатку — это было вообще минутным делом. Правда, уже через час после операции Голубков получил шифровку от доктора. Блумберг сообщал, что вынужден вернуть КамАЗ в Грозный. Почему? Непонятно. В силу сложившихся обстоятельств. Вот и все объяснения. В любом другом варианте Голубков потребовал бы более убедительного обоснования. Какого черта? Он потратил столько времени и сил, чтобы провести эту операцию, и выходит впустую? Да, потребовал бы. И в не слишком дипломатических выражениях. Но не теперь. В шифровках не разгуляешься. К тому же Блумберг был координатором. Его приказы по условиям Каирского совещания обсуждению не подлежали. И еще одно понял Голубков. Шифровка пришла не из Лондона или Нью-Йорка, а из самого Грозного. Воздействие на ситуацию могли оказывать лишь местные условия Чечни. И уж никак не Уолл-стрит или Даунинг-стрит. Значит, Блумберг в Грозном? Так получается. Как он туда попал? Что он там делает? Ни один из агентов не сообщил о появлении в Грозном или в окружении Рузаева подозрительного иностранца. Или хотя бы нового человека, обратившего на себя внимание. Это говорило не о квалификации агентуры. Это скорее говорило о квалификации Блумберга.